Глава 18. Смерть в подземелье. На следующее утро система опять попыталась отправить ее в данж тренироваться, но Вике удалось выпросить себе небольшую передышку. Она сказала, что должна начать улучшение отношений с главным героем. Так что завтракала она вместе с Ян Шенли. В этот раз он, к счастью, не стал ненавидеть ее еще сильнее за попытку напоить его чаем с конфетами. Девушка заранее посоветовалась с системой и выдала мальчику одно из подходящих пособий по совершенствованию, которые находились в ее личной библиотеке. А еще пообещала наблюдать за успехами Шенли в учебе, за что отношения между ними упали на 80 баллов. Пряча лицо за веером, Вика едва ли не скрипела зубами от досады. Что этому мелкому паршивцу опять не так? Да любой ученик на его месте был бы на 9-м небе от счастья, что сам глава пика помогает ему в обучении. А эта мелочь нос воротит. Шенли же старательно прятал полный ненависти взгляд. Он ни на миг не поверил в то, что учитель потерял память, и был уверен, что тот просто притворяется. Один раз он уже имел глупость довериться этому человеку и ужасно об этом пожалел. Второй раз он такой ошибки не совершит. Вот и сейчас ненавистный учитель явно задумал какую-то гадость и пытается подсунуть ему странное пособие. Шенли знал, что если совершенствоваться неправильно, то можно заработать отклонение ци и стать калекой или даже умереть. У него не очень хорошо получалось заниматься по той методике, которую преподавали всем ученикам, но это только из-за того, что ему постоянно мешали сосредоточиться. Его так называемые шисюны вечно пытались использовать его в качестве мальчика для битья. И дня не проходило, чтобы они толпой не гоняли его по всему пику, собираясь поколотить. Какая уж тут учеба, если все время приходится убегать, драться или прятаться. Шенли был уверен, что это Лань Вэньхуа подговорил своих учеников травить его. Они тут все были из богатых семей, и безродного сироту, иначе как дворняга и отбросом, даже не называли. И вот сейчас учитель всучил ему какую-то сомнительную книжку, да еще и пригрозил, что будет проверять, как хорошо он ее выучил. Наверняка хочет таким изощренным способом от него избавиться. В прошлый свой визит сюда Шенли подумал, что его попытаются отравить. Но, конечно же, этот коварный змей не стал бы действовать так прямо. Он хочет, чтобы неугодный ученик воспользовался неправильным способом совершенствования и искалечил сам себя. И Шенли никак не мог придумать, как этого избежать. Если он не выполнит прямое указание главы, то его просто выгонят с пика, а вновь возвращаться на улицу мальчик не желал. Он решил стать могущественным заклинателем и заставить расплатиться по счетам всех, кто посмел над ним издеваться. Вика заметила, что шкала отношений ни с того ни с сего просела еще на 30 пунктов, и поспешила отправить ребенка во свояси. Похоже, этот маленький злобный полудемон ухитряется ненавидеть ее даже за то, что она просто сидит рядом. Существует ли вообще способ улучшить с ним отношения? Система, может, есть какие-то подсказки, как справиться с этим квестом? Пользователь должен сам придумать решение. Ну хотя бы рояль какой-нибудь подкинь. Я согласна даже на самый крошечный. У системы таких не имеется. Отрезала та и опять отправила Вику в данж. В этот раз наступил черед упражнений с мечом, чему Синчень был крайне рад. Ему очень нравилось проводить время с хозяином. Так что Вику ждал новый марафон боевых искусств. Она в течение всего дня поочередно учила новые движения, медитировала и показывала, как запомнила, предыдущий материал. Потом все начиналось по новому кругу, и так до самого вечера. Когда появились свежесгенерированные волки, Вика впервые почувствовала себя полностью готовой к этой встрече. Она сосредоточилась на мыслях о том, что только эти злобные псины отделяют ее от плитки молочного шоколада, и приготовилась прикончить их максимально эффективно, чтобы система не зажала драгоценные баллы. Девушка приняла выученную сегодня стойку и внимательно следила за приближением угрожающе рычащих зверей. Ей даже страшно почти не было, ну, если только самую капельку. Все-таки зубища у этих тварей очень острые. Первого волка встретил удар верного Синченя. И Вика тут же развернулась, отмахиваясь от зверя, попытавшегося зайти сзади. Убить его не удалось, только поранить. Но добивать времени не было, потому что оставшиеся волки одновременно бросились в атаку. От одного девушка увернулась, а вот распахнутая пасть второго встретилась с лезвием Синченя, в результате чего зверь лишился верхней челюсти и половины головы. Последний волк, увидев смерть собратьев, бросился на утек, и Вика на миг опешила. Разве мобы должны так делать? А потом с воплями бросилась в погоню. Она думала, что догнать его не получится, но бессмертное тело оказалось еще и очень быстрым, поэтому волк скоро встретил свой конец. Раненый зверь, который прежде пытался атаковать девушку со спины, под шумок хотел тоже сбежать, но из-за покалеченной лапы не сумел уйти далеко и был разрублен пополам. Вообще-то Вика целилась в шею, но и так тоже вышло ничего. «Ха! Да я просто Чак Норрис и Брюс Ли в одном флаконе!» Хвастливо заявила Вика, несмотря на то, что после боя ее слегка потряхивало, а сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. Система не стала никак комментировать это заявление и просто начислила за каждого моба по 50 баллов. А потом расщедрилась и дала еще 50 за первый полностью успешный бой. Она помнила, что пользователь лучше работает, когда его мотивируют пряниками, а не угрозой смерти. Зато Синчень хвалил хозяина с полной самоотдачей и от чистого сердца. Вика опять потратила большую часть баллов на шоколадку, а система вдруг заявила, что больше не будет начислять награды за волков, так как они стали слишком легкими противниками. От возмущения Вика чуть не подавилась. «Как так? А баллы мне откуда брать?» «Баллы надо получать за выполнение заданий». «Так выдай мне новый квест! У пользователя 3 старых еще не выполнены. Они слишком сложные. Их нельзя так быстро выполнить. Дай мне что-нибудь полегче. Я же пока только на начальном уровне. Заданий нет. Но пользователь может пройти другой данж, кроме учебного. Отлично, открывай. Данж находится в другом месте. До него сначала надо добраться». У Вики перед глазами появилась карта, в которой красными крестиками было отмечено положение данжей. Девушка выбрала самый низкоуровневый, и оказалось, что пешком до него добираться почти 2 дня. 4 дня пути ради сотни другой баллов? Ужаснулась Вика. Пользователь мог бы долететь на мече за 2 часа. «Я не умею летать на мече», недовольно ответила девушка. «Синчень сам может отвезти хозяина куда угодно!» Тут же предложил Клинок. «Ты моя радость!» Вика погладила меч. «И что бы я без тебя делала?» Системе захотелось сплюнуть от этого зрелища. Этот Синчень вообще стыда не знает. При каждом удобном и неудобном случае так и ластится к пользователю. Да еще и спит теперь в его постели. «Где его гордость? А еще бессмертным мечом называется!» Девушка решила сначала потренироваться летать в учебном данже. Благо, там имелось озеро. Если что, в воду не так больно падать, как на землю. К ее удивлению, это оказалось не так сложно, как она представляла. Синчень сам вытягивал ее ци, необходимую для полета. Да еще и ухитрялся слегка примагнитить ее ноги к лезвию. Так что она не боялась свалиться, даже если вдруг повиснет вниз головой. Поначалу все равно было немного страшно летать, но постепенно Вика привыкла и вошла в роль. Она приняла элегантную позу, чуть прикрыв лицо веером и позволяя волосам эффектно развиваться в потоках воздуха. «Ну как, похоже на бессмертного заклинателя?» «Мой хозяин лучше всех!» Воодушевленная Вика тут же начала собираться в путь. Для начала она нашла бумажную карту и отметила на ней все данжи, потому что Синчень не мог видеть указания системы, а сама девушка на местности не особо ориентировалась. К счастью, Синчень больше столетия был клинком главы пика науки и искусств, так что волей-неволей нахватался всяких знаний. Он не только карты мог читать, но и стихи складывать, цитировать классиков, отлично считал в уме и знал много всяких других вещей, которыми должен владеть всякий образованный древний китаец. Потом Вика позвала Джоу Кана и сказала, что ей нужно будет отлучиться по делам на день или два. Взволнованный этим сообщением ученик явно хотел расспросить подробнее, но не посмел. Вика же, стараясь выглядеть элегантно, встала на меч и полетела в нужную сторону. А через несколько минут она поняла, что надо было воспользоваться радужным мостом и сначала спуститься к подножию гор. Потому что одно дело невысоко летать над озером, и совсем другое — лететь над горами. Земля была настолько далеко внизу, что дух захватывало. А от падения в эту бездну ее удерживала только узкая полоса металла под ногами. И даже поорать от страха нельзя было. Иначе коллеги по работе могут услышать, а то и увидеть. Так что пришлось стиснуть зубы и спрятать перекошенное лицо за веером. Через 15 минут полета, когда пики более-менее остались позади, Вика узнала еще одну причину, почему заклинатели носят столько слоев одежды. Наверху оказалось жутко холодно, да и встречный ветер пронизывал до костей. Она попросила Синченя приземлиться и полезла в инвентарь. Предусмотрительный Хэ Чун Тао, как опытный путешественник, намного расширил ее список нужных вещей и заботливо собрал для нее несколько безразмерных сумок, в которых было все, что может потребоваться для комфортного пути. На каждом мешочке заботливо был приколот перечень того, что лежит внутри. Поэтому девушка быстро нашла теплую одежду, облачилась и полетела дальше. На этот раз не так быстро и не так высоко, чтобы не превратиться в сосульку. Путешествие было довольно познавательным. С ее новым острым зрением она без проблем могла рассмотреть, что происходит внизу. Дорога заняла всего 1,5 часа, и вот Вика уже приземлилась у скопления огромных валунов. «Пользователь желает войти в данж». Появилась табличка перед ее лицом. Девушка выбрала ответ «да», и между валунами вдруг появился проход. Она шагнула внутрь, в темный, довольно узкий коридор. И Синчень без напоминания засветился, отбрасывая на грубо обработанные стены фиолетовые блики. Примерно метров через 50 ход привел в просторную, но дурно пахнущую пещеру. Вика заметила какое-то шевеление на потолке и подняла меч повыше, чтобы рассмотреть, что там такое. «Летучие мыши-вампиры!» — любезно пояснила система, а мыши, словно дождавшись команды, с противным писком ринулись вниз. Это оказались на редкость уродливые, серые твари с размахом крыльев примерно в 1,5 метра, и они всей стаей кинулись на Вику. Вот тут-то она сдерживаться не стала, завизжала так, что у самой в ушах зазвенело, и даже, кажется, смогла оглушить несколько тварей. Но в остальном ее действия были довольно бесполезными. Позабыв о боевых искусствах, которые пыталась вбить в нее система, она принялась бестолково размахивать мечом во все стороны. Синчень вылетел из ее руки и самостоятельно прочертил в воздухе несколько ослепительно ярких дуг, наполненных ци. Летучие твари, отброшенные всплеском ци и ослепленные вспышками света, списком разлетелись во все стороны. «Синчень, ты такой молодец!» — похвалила Вика вернувшийся меч. «Если бы не ты, тут бы меня и загрызли!» Девушка хотела погладить верного товарища, но тут заметила укус вампира на руке. Когда эти твари накинулись на нее, она в основном прикрывала голову. А зачарованную одежду мыши прокусить не могли, поэтому пострадала только кисть руки. Глядя на две кровоточащие ранки от клыков, Вика дрожащим шепотом спросила. «Система, я теперь тоже стану вампиром?» «Пользователь может не волноваться на этот счет. У нас жанр не тот». Едва девушка с облегчением выдохнула, система добавила. «В худшем случае пользователь просто превратится в свирепого мертвеца после смерти». «Утешила, называется», — мрачно ответила Вика. «Система всегда готова помочь пользователю». Сжав рукоять верного Синченя, девушка пошла дальше. Просторная пещера имела всего один выход, так что можно было не бояться заблудиться. Этот коридор был шире предыдущего и круглым сечением, будто его прорыл гигантский червяк, что наводило на нехорошие мысли. Внезапно под ногой Вики что-то щелкнуло, а из стены справа вылетело несколько коротких стрел. Меч не подвел, срубив их все в полете, прежде чем девушка успела сообразить, что происходит. «Ты снова меня спас! Спасибо, Синчень!» — похвалила она. Девушка наклонилась и подобрала с пола горсть камней, а потом стала кидать их перед собой в подозрительные участки, заставляя западни срабатывать заранее. Тут был прямо полный комплект механических ловушек, и проваливающийся пол, и выскакивающие из стены пола заточенные колья. Даже огнем один раз полыхнуло. К счастью, камней было в избытке, и Вика смогла обнаружить все препятствия. Весь путь у нее занял почти 2 часа. Коридор был извилистым и имел множество тупиковых ответвлений. Да и идти, постоянно пригибаясь или перепрыгивая препятствия, было непросто. Но под конец девушка так наловчилась, что уже сама могла сбивать стрелы на подлете. «Наконец-то!» — обрадовалась она, когда вышла в небольшой круглый зал. В центре этого помещения находился пьедестал, на котором лежал довольно симпатичный медальон. На золотой цепочке висела маленькая прозрачная сфера, внутри которой был заключен ярко-зеленый листик. Вика взяла в руки украшение, и в пьедестале что-то щелкнуло, и он начал уходить под землю. Почувствовав, что это точно не к добру, девушка быстро спрятала находку в инвентарь и приготовилась драпать. Но тут в противоположной стене открылся проход, и оттуда выкатился огромный круглый камень, как раз под размеры коридора. Вика развернулась и бросилась бежать на максимальной возможной скорости. Но камень, катящийся следом за ней, к ее удивлению, ничуть не отставал. А еще наверняка был как-то заколдован, так как катился строго за ней, а не по прямой, что стало понятно на первой же развилке. Это только в фильмах круто смотрится, когда герои убегают от подобной ловушки, а в реальности Вика едва соображала, куда бежит, на большой скорости, еле вписываясь в очередной поворот. Поэтому она даже не очень удивилась, когда очередной коридор закончился тупиком. Девушка прижалась спиной к стене, с ужасом глядя на быстро приближающийся камень. Говорят, что перед смертью вся жизнь пролетает перед глазами. Но Вика ничего такого не увидела. Она еще успела услышать хруст собственных костей, однако умерла раньше, чем смогла осознать боль. И прежде чем ее окончательно поглотила тьма, перед глазами вспыхнула огромная красная надпись «Game over».